Глава шестая. Прокоп тут же подскочил, а я повернулся и начал оглядываться. Действительно, по дороге в нашу сторону двигались четыре всадника. — И кто же это может быть? — слух спросил я. — Да кто угодно. Может, кто из наших соседей в Ороховец едет, может, царские люди припозднились, а может, и народцы озоруют. — напряженно произнес Прокоп, продолжая вглядываться во всадников. — У Тати и Шиши обычно нет коней, — добавил он. Напряжение нарастало, я положил ладонь на рукоять сабли, но внезапно от Прокопа донеслось. — Да это же Микитка! Ну точно, Микитка! В его голосе читалось облегчение, и я на него покосился. «Вон, видишь, у того Мерина на лбу пятно такое вытянутое», — тут же указал Прокоп. «Ну вот это беляк, Мерин Микиты, в здешних краях только у него такое». Мне тут же вспомнилась встреча со своим соседом Василием, который упоминал про какого-то Микиту, да и Прокоп ранее про него упоминал. «Хорошо, коли так», — протянул я. Меж тем всадники приближались, среди них я узнал Василия, что сообщил мне о смотре, в итоге остановившись напротив нас. — А мы-то думаем, кто это огонек палит? Может, тати какие? — со смешком произнес Василий, спрыгивая с коня. — Так и мы подумали, кто это в ночи, — в тон ему ответил я. — Здрав будь, Василий, ты, Микита! А после кивнул и другим всадникам. Похоже, это были их дети, ибо других вариантов просто не было, так как одному из них было лет 13, совсем молодой парнишка, а другому лет 20. — Это и будь здрав, — прогудел Микита, слезая с коня. Было ему под 50 лет, не меньше, худой, как щепка и с куцей бородой. — Погреться-то пустите? — оглядывая костер, спросил Василий. — Будем только рады, — кивнул я и вернулся на свое место. Тем временем прибывшие начали суетиться, расседлали коней и также нарубили лапника. — Михейка! — окликнул сына Микита, 20-летнего парня. — А ну, доставай, что там мать наготовила! Глядя на это, и мы разворошили свои запасы и через пару минут соорудили общий стол, даже помолились перед едой. Перекусив, все развалились, глядя на огонь, первым разговор завел Никита. — Готов верстаться? — с улыбкой спросил Микита, внимательно меня осматривая. — Вроде как, — пожал я плечами. — Да не опасайся, поможем кое-что. А так все при тебе, и кони, и сабля, да и люди оружные есть. Запишут в дети боярские, не сумлевайся, — покровительственно махнул рукой Микита. А чё опасаться-то, коли не приняли бы? К деду в Белгород ушел бы, там люди воинские нужны. Уж там бы поверстали, — нашелся с ответом. Ха-ха! — засмеялся Василий, а там остальные заулыбались. — Верно мыслишь, там воинские людишки нужны. Да и дед твой там не последний человек, — кивнул Микита. — Вот только там всегда бой, — мрачно заметил он. Всегда ожидание, что придут крымчаки, а когда выезжаешь в дозор, неизвестно, вернешься ты живым или нет. Другие же просто кивнули. «Да, тяжко там живется», — кивнул Василий. «А будет ли вообще нынче верстание? Когда последний раз-то было?» — вернул я тему к прежнему руслу. — Ну да кто его знает, — почесал бороду Василий. — Я, когда в Гороховце был, только осмотр и узнал, и сразу домой, и вас упредить. — А так, кажись, годин 5 назад, аль 6. Василий бросил взгляд на сына Никиты. — Понятно, ему на вид лет 20, видимо, так и не поверстали. Хотя поначалу-то, я думал, верстание наравне с осмотром проходит. Видимо, нет. Задумчиво глянул я в костер. — Думается мне, что тебя, Андрейка, коли поверстают, сразу в десятники могут поставить над новиками, али над опытными, чтобы ты у них учился. Все-таки ты не последнего роду, да и отец твой сотником был у нас. Скорее всего, конечно, в Новиков год проходишь, а там уже и в десятники. Но коли сразу поставят, ты не удивляйся, — хмыкнул Микита. Мне же вспомнился анекдот про внука полковника. Приходит внук к своему деду-полковнику и спрашивает. — Деда, а я буду лейтенантом? — Будешь, внучок, будешь, — отвечает дед. — А майором? — продолжает нас спрашивать внучок. — И майором, — кивает дед. — А полковником? — продолжает допытываться внук. — И полковником будешь, — спокойно отвечает дед. — А генералом? — с горящими глазами спрашивает внук. — Нет, внучок, у генерала свои внуки есть. Вот только чувствую, если я им его расскажу, он будет для них не смешным, так как здесь это в порядке вещей. Местничество, кажется, подобное называется, когда сын садится на место отца. И если отец не был воеводой, то и у сына им стать весьма призрачные шансы. Так это же получается, что если мой отец не был князем, то и я им зваться не смогу. Или там, в высших сферах, среди бояр, немного по-другому все происходит? Интересный вопрос. Знать бы, у кого еще спросить. «Жалко Владимира», — неожиданно заговорил Василий. «Справным воином был и сотником хорошим. Многим помогал», — грустно закончил он. «Это да. Мерина помог мне купить. Так денег дал. Я вернул ему, конечно, опосля, но все же...» Тихо поддержал Никита Василия. «Да и вообще многим помогал. Добрую после себя память оставил. Кому-то и жизнь спас». И Никита глянул на Прокопа. «Сколько уж годин-то прошло, а, Проня?» 12, — мрачно произнес Прокоп. «По зиме пожар случился, всю деревню и дом как корова языком слезала. Только и успели выскочить. Зима, мороз и снег. Марфа, а у нее на руках Богдашка. До города далеко, могли не дойти, да еще и посошные завоюют и поубиваются. Владимир зарево узрел к ночи, да к самому утру и приехал, к себе принял, как и посошных. Рабочие руки-то, конечно, всем нужны, но не по самой зиме, когда в амбарах шаром покати, да самим жрать нечего. А он принял как родных. Меня в посошный не загнал, послужильцем стал, да и о Богдашке заботился. Закончил Прокоп, и на стоянку опустилась тишина. Каждый думал о своем. Судя по разговорам, мой отец чуть ли не рыцарем был, а судя по тому, как жизнь проходит тут, чуть ли не святым. В общем, мой отец явно пользовался уважением. И это их отношение на меня перекинулось. Опустившись на свою импровизированную постель, я глянул на звездное небо. Мысли же роились в моей голове. У меня были опасения по поводу посещения города, а вдруг выдам себя чем-то. Да и надвигающееся будущее давило. Если меня не поверстают, это, с одной стороны, плохо, так как я не поднимусь в местном табеле и не получу жалования. С другой — хорошо. На войну или еще на какую службу меня не отправят, а вопрос выживания будет чисто моей проблемой. Вот только денег-то нет, людей для моих планов нет, и эти вопросы стояли остро. Да я еще и Агапу пообещал помочь, не бросать же его. Все же можно сказать, что мой человек. «Слышали? Вдова Матвея приставилась», — нарушил тишину голос Василия. «Это которого?» — заинтересованно спросил Никита. «Кожи. А оставшуюся часть села, как и Матвей, отписала Владимирскому монастырю за упокой души», — тут же ответил Василий. «Ну, это ее дело», — недовольно буркнул Никита. «Я же, наконец, смог уснуть». С утра, как только появилось солнышко, все проснулись как по команде. Не принято тут разлеживаться, встают с рассветом, а спать ложатся с наступлением темноты. Накормив лошадей и оседлав, мы отправились в Гроховец, к которому прибыли в самых сумерках. Микита позвал нас на свой осадный двор, располагающийся в укрепленном посаде. Прокоп же мне шепнул, что и у отца он там был, но после его смерти прав я на него не имею. Да и нужен он лишь, чтобы в городе переночевать, да при осаде города жить. Я же разглядывал Гроховец, который расположился на берегу реки Клязьмы. Вот только в сумерках сильно много не увидишь. Тут нет уличных фонарей, к сожалению. Если у меня на подворье и на полях еще местами лежал таявший снег, то здесь его не было. Зато была грязь с лужами и водой. Проехав сквозь ворота посада вслед за Микитой, мы свернули в какой-то переулок и остановились перед воротами дома. — Ну, Михейка, давай, отворяй ворота! — усмехнувшись в бороду, произнес Микита. — Ща, тетя! — откликнулся Михей и сначала слез с коня, а потом попросту перелез нехитрую ограду. — Микита, ты шоль? — окликнули нас от соседних ворот мужик, внимательно в нас всматривающийся. — Я, Федотка, я. Вот на смотр прибыл, — громко ответил Микита. — Смотр — это хорошо. А кто это с тобой? Что-то я и не признал, — недоверчиво произнес Федотка. — Так это сын Владимира Белева, Андрейка. Ты его по ей мальцом видал, — весело прокричал Микита. — Ну да, ты прав, — закивал Федотка. И в это время Михей открыл ворот. «Ладно, завтра болтаем. Надо протопиться, да и поздно уже», — махнул рукой Микита. «Ну, тадысь», — кивнул Федотка и ушел. Мы же въехали на осадное подворье к Миките. Оно было небольшое, какой-то амбар стоял, да и сам дом тоже невеликого размера, вот и все. «Ох, зимы тут не был», — спрыгивая с коня, произнес Микита. «Михейка, растопляй в доме, мы пока коней обиходим». И, не дожидаясь ответа, взял под уздцы своего коня, кликнул сына и повел их в единственную постройку, которая оказалась этакой смесью конюшни и сарая. Пока расседлали лошадей, Микитка схватил два деревянных ведра и унесся за водой, чтобы появиться спустя 5 минут. — Вода студеная, в доме пока прогреется, — произнес он, когда вернулся. Обиходив и накормив коней, мы зашли в дом, в котором уже весело горел очаг. Перекусив остатками еды и напоив коней, улеглись спать. С утра же, как проснувшись, первым делом пошли в ближайшую церковь, что находилась в огороженном посаде. Да и не только мы шли в церковь, оказалось, весь город. Церковь была деревянная, без колокольни. Звонница стояла отдельно, рядом с церковью. Она представляла собой 2 огромных столба с перекладиной, на которые висел колокол. Как позже я узнал, в городе находились 3 церкви. Одна в крепости Николая Чудотворца и 2 на посаде. Саму же церковь и ее двор заполонили люди, которые были всех возрастов и старый млад. Я с интересом рассматривал людей, делая вид, что молюсь и отбиваю поклоны за остальными. У многих людей на лице были оспины. У одной девчушки лет 11 все лицо было покрыто этими оспинами, как и руки. На нее смотреть страшно было. И при первом взгляде я даже вздрогнул. Служба, по моим внутренним ощущениям, длилась 1,5 часа, после чего все начали разбредаться. Зато я успел рассмотреть людей. Мода в эти дни не пестрела разнообразием. Кафтаны и зипуны, у кого-то был побогаче, у кого-то победнее в сплошных заплатах. Было забавно наблюдать за некоторыми личностями, и явно с бандитскими лицами. Встретишь такого, сам все деньги отдашь. Вот только у стоящих перед церковью лица были одухотворенные, и они неистово молились с искренней верой. Микита с сыном ушли родственников проведать, я же со своими послужильцами решил прогуляться по городу, не дома же у Микиты сидеть. Сам Гороховец можно разделить условно на четыре части. Сама крепость, что расположилась на холме, была окружена земляно-деревянным валом, с одной стороны даже ров был, в некоторых местах высота которого доходила до 5 метров. В самой же крепости было 5 башен, дорога к ее воротам вела вдоль стен. Рядом с крепостью на вершине холма находился и город. Там и расположились съезжая изба и воеводская изба, да по местного приказа вместе с мытной избой. Я так понял, что это аналог налоговой и таможни. Ведь по реке в теплое время идет активное судоходство между Нижним Новгородом и Владимиром. В общем, вся администрация там была. Также в городе расположился и торг, вернее, торговая площадь, на которой предлагали различный товар, в основном по мелочь. Зачем-то более крупным надо было отправляться в Нижний Новгород, он ближе всего. За 2 дня можно было добраться. Зато смог прицениться и глянуть на местный товар, в общем, разнообразием тут не пестрел. В том числе на девушек посмотрел. У незамужних волосы были заплетены в косу, а вот замужние полностью их прятали. И это я еще возле церкви заметил. Причем смотрел за ними с искренним интересом, и организм делал определенные поползновения, несмотря на то, что они были укутаны в одежду. А уж фантазия как разогревалась, ведь сейчас никакого нижнего белья не было, лишь сарафаны и юбки. Это было неожиданно. Я уж и позабыл, каково это — смотреть на каждую проходящую девушку с внутренним вожделением. Тело давало о себе знать. Под горой же, на которой стояла крепость, располагался посад, укрепленный и простой. В укрепленном расположились 2 монастырских двора — Владимира Суздальского и Георгиевского монастыря, дома пушкарей, ведь в крепости было целых 14 пушек. Также в укрепленном посаде расположился кабак, винокурная изба и пивоварня, что стояли на большом ручье. Это из примечательного, не упоминая дома горожан, а точнее посадских людей. В обычном посаде же жила наиболее бедная часть населения. На реке находился причал, а на другой стороне острог с одинокой башней. В общем, небольшой городишко на 2, может и на 3 тысячи жителей. Было интересно увидеть городок и полезно. Хоть какое-то сложилось понимание о жизни людей. Чтобы не быть нахлебником, я закупил на торге 0,5 мешка сушеной рыбы, отдав за это 6 копеек. Немного крупы у нас было с собой, так что должно было хватить. Микиту я смог увидеть лишь вечером, после посещения церкви. Он был, мягко говоря, расстроен и ел без аппетита ужин, что приготовил Прокоп. «Случилось чего?» — поинтересовался я у него, когда мы вышли на улицу проветриться, остальные уже ложились. «Да брат жены моей! Еще по зиме под лед провалился, да утоп. Он из городских, и так жили небогато. После себя оставил 2 сыновей и дочь с женой. Я помогаю, но тут совсем у них дело погано. Старшему Стеньке-то уже 17 годин, верстаться должен. А ежели не будет верстания, то и жалования не будет. Совсем у них туго станет. К себе их брать, так и у меня не сладко», — горестно вздохнул Никита. «Послужильца ему идти, да кто возьмет неслуха? У него сабля только отцова, да и та дрянь!» — невесело закончил Никита. «Поможем твоей беде, ты не беспокойся», — ответил я. А в голове родилась мысль: вот и первый кандидат ко мне в люди. Только вопрос денег встает еще более острым. 3 дня затянулось ожидание смотра. Я же ходил на торг, слушал, что говорят люди, и приценялся к товарам из разряда купить подешевле и продать подороже. Народ говорил шепотом о Дмитрии Иоанновиче, что в Путивле нынче собирает войска и верных ему людишек. и многие города уже ему присягнули. И Тула, и Царев с Белгородом, откуда идут к нему ратные люди. Царские же войска штурмуют Кромы, что за царя Дмитрия стоят, и хотят перекрыть ему путь к Москве, а после и на него напасть. Люди всякое болтали, но в их разговорах слышалась мечта о новом и справедливом царе. Помимо собирания слухов, я старался примелькаться в церкви и даже успел познакомиться с местным святым отцом. Ведь у кого, как не у него, спросить про князя Старицкого? Не на улице же спрашивать у каждого встречного. Также под приглядом Прокопа тренировались с Богданом и присоединившимся к нам Михейкой, сыном Микиты. Михейка в саблей владел хуже меня, чем я был удивлен, и даже поинтересовался насчет этого Прокопа, который мне пояснил, что это всего лишь забава. Ведь бои проходят конно, и уметь метать стрелы и биться на коне намного важнее. После очередной церковной службы вечером, когда народ разошелся, я улучил момент и поймал священника, отца Никанора, в одиночестве, когда он вышел из церкви. «Отче!» — обратился я к нему. «Да, Андрейка!» — улыбнувшись бороду, спросил он. Никанору было, на мой взгляд, слегка за 40. Кряжистый, почти одного со мной роста, борода его уже была с проседью. Но самое примечательное — его глаза зеленого цвета и выцветшие, как бывает у стариков, будто из них ушла вся радость. «Отче, недавно на торге я слышал, как упоминали князя Старицкого, будто бы, если бы он был жив, то все было бы по-другому». «Кто же этот князь-то? Я и не слышал о нем раньше», — самозабвенно сочинял я. «Как-как? Старицкий?» — нахмурив брови, спросил отец Никанор. «Нет, Старицкий. Так его назвали». «А тебе зачем, отрок?» — внимательно оглядел меня священник. «Ну как, интересно же», — просто пожал плечами и сделал самое простоватое лицо, на которое был способен. Задумался священник на минуту, а его взгляд начал блуждать по подворью. «Нет, не ведаю, что за князь такой», — выдохнул священник, заставив меня расстроиться. «Понятно», — глухо протянул я. «Жаль, так хотелось узнать. До свидания». И в расстроенных чувствах развернулся и пошел на выход. Только я успел сделать пару шагов, как отец Никанора меня окликнул. «Андрейка, погоди, кое-что припомнил».